Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр НКР встретился с делегацией фонда «Луис». Итоги 2015 года для НКР в сфере туризма. Минская группа ОБСЕ надеется провести вскоре встречу президентов Армении и Азербайджана. В Киеве угнали бронированный джип Саакашвили. Итак, подробности материалов. Президент НКР Баку Саакян подписал законы о внесении дополнения в закон о налоге на прибыль, о внесении дополнений в закон о подоходном налоге, о внесении дополнения в закон о фиксированных выплатах, о внесении дополнения в закон о лицензированных выплатах и закон НКР об утверждении годового отчета за 2015 год по выполнению программы приватизации госимущества за 2010-2012 годы. Премьер-министр НКР Арай Картюнян встретился с представительной делегацией координаторов и студентов фонда «Луис». Разговор прошел в формате вопросов-ответов. На предложение начать с наиболее интересующего вопроса участники встречи поинтересовались извлеченными из апрельской войны уроками. Глава правительства назвал агрессию Азербайджана широкомасштабной войной, порожденной военными неудачами Азербайджана, вакуумом в переговорном процессе и экономическим кризисом в Азербайджане по причине исчерпания нефтересурсов. Безусловно, руководство вынесло уроки из четырехдневной войны. Триста из 530 жителей Талиша находятся в Арцахе, остальные в Армении. В случае возвращения последних в Арцах премьер пообещал всяческое содействие. Премьер выразил недоумение тем, что пропаганда Азербайджана пытается тщетно представить провал своего блицкрига в качестве победы, напомнив, что именно Азербайджан запросил прекращение огня. Арай Карутюнян высоко оценил усилия России по достижению перемирия, предотвратившего многочисленные потенциальные жертвы. Говоря о карабахском урегулировании, премьер вновь заявил о самоопределении НКР, назвав Армению гарантом безопасности Арцаха и констатировав де-факто интеграцию двух армянских государств. Մենք պետք է հարգենք եւ ճանաչենք մեր ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն այսօր անկախանալու եւ ինտեգրացիայի առումով մենք այսօր ունենք ինտեգրացիա Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հայաստանը հանդես է գալու որպես երաշխավոր Արցախի ժողովրդի անվտանգության առումով։ Глава правительства представил процессы диверсификации экономики, подчеркнув особую роль информационных технологий. С радостью было отмечено, что урожай зерна нынешнего года превысит прошлогодний рекордный объем, составив около 135 тысяч тонн. Арай Карутюнян с сожалением отметил отсутствие инвестиций со стороны международных структур, добавив, что основными инвесторами остаются наши соотечественники из диаспоры. Студенты изъявили готовность оказать помощь в правовом представлении азербайджанских преступлений в ходе апрельской войны, а также в экономических проектах. Арай Карутюнян назвал раздутыми измышления Азербайджана о 20% потерянной территории и миллионе беженцев, согласившись с мнением о необходимости затрагивания на переговорах проблем около полумиллиона армянских беженцев из Азербайджана. Ադրբեջանը եւ տարածքերն է մեծացնում եւ քանակը նախ որ սովորական թվաբանություն չեն կարողանում անել այդ 20% հասկացու ինչքան փորձում եմ դիմ այդ 20% որտեղ է ոնց են ստացել 20% եւ նույնը փախստականների թվականակը նոր չծած ներկայացնում. Кстати, по словам премьера, НКР полностью оплачивает учебу обучающихся за рубежом студентов, а в случае программы фонда «Луис» 50%. Встреча завершилась фотографированием на память. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. բացվել է սեպտեմբերի 2-ին 2015 թվականի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Թումոյի համանուսակչությամբ։ Այս մի արդյունքը, որ կտեսնենք, կլինի 6-րդ աշխատարանի արդյունքը Ստեփանակերտում։ Инфографика – это область, которая совмещает в себе журналистику и графический дизайн. Я специализируюсь и в журналистике, и в графическом дизайне, и практикую ее уже несколько лет. Чем больше информации появляется вокруг нас в жизни, в интернете и посредством современных методов информации, много что с ними как-то надо работать. И вот в этом плане инфографика – это то решение, которое необходимо, и это надо усваивать, чтобы представлять информацию более доступной людям. Детьми мы работаем, изучаем инфографику. Несколько проектов окончательных, которые дети подготовили, которые так или иначе касаются Арцаха, истории, культура, кухня Арцаха и так далее, над которыми дети работали. И вот сегодня представляем. Я думаю, вышло успешно. Я надеюсь, что будет продолжение. И очень важно, что сегодня, находясь в Карабахе, находясь фактически в состоянии войны, у нас есть поколение, которое хочет учиться, которое требует знаний, и которое, я уверен, в случае получения этих знаний будет их правильно использовать во благо своей страны, всех нас, как единого армянского народа. Сегодня были представлены 7 проектов разных сфер жизнедеятельности Арцаха, и для наших детей эта сфера совершенно новая. Как они справились с заданием? Они справились на отлично, если оценивать. Одновременно я все же считаю, что невозможно стать специалистом в какой-либо сфере за 2 недели. То есть сегодня у них есть данные, которые им помогут в дальнейшем приобретать новые возможности, чтобы стать хорошим специалистом. Меня зовут Сабина, мне 15 лет. Мне тут очень нравится. Сильно участие в инфографике, это очень интересно. У нас была задача, чтобы мы сделали для туристов карту Степанакерт-Шуши. Мы там отметили отели, банкоматы, бензоколонки, музеи, чтобы для туристов было легко. Мы это делали 2 недели. Это было очень трудно. Мы каждый день приходили 3-4 часа, усердно работали. Но в конце очень хорошо получилось. «2015 год был для сферы туризма годом достижений. Число посетивших НКР иностранных туристов выросло примерно на 13%. Существенно увеличилось число туристов, приехавших в Нагорный Карабах из Армении. В частности, в прошлом году в рамках соцпакета по организации отдыха в Арцахе было реализовано более 1000 туристических путевок вместо 500 в 2014 году. Расширились возможности приема гостей. В течение 2015 года количество гостиничных хозяйств увеличилось еще на 2. Сегодня в Арцахе действует 43 гостиничных хозяйства, примерно на 1300 мест. Приезжим предоставляется возможность выбора с учетом цен и предпочтений. Гостиницы стараются расширить спектр услуг и обеспечить многообразие. Программами популяризации и рекламы достопримечательностей Арцаха занимаются ответственные лица сферы. В прошлом году была проделана определенная работа по пополнению северного и южного туристических направлений новыми экскурсионными объектами. На севере продолжает расти популярность Игранакерта. Очень много туристов хотят увидеть монастырь Дадиванг и Джермаджур. А на юге Токский княжеский дворец постепенно превращается в полноценный туристический объект. Популяризации мест, достойных внимания, способствуют уже ставшие традиционными фестивали вина и туты. Новые и древние достопримечательности оценивают турагентство Арцах. Арцаха. В прошлом году в НКР работали 4 туроператора, 1 турагентство. Лицензии были предоставлены 4 достопримечательностям. В целом в 2015 году иностранные туристы потратили в Арцахе порядка 3 миллиардов драмов. США, Россия и Франция привержены организации в скором времени очередной встречи президентов Армении и Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха, однако дата встречи пока не определена. Об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, передает РИА Новости. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишился в Киеве бронированного внедорожника. Об этом пишут украинские издания, ссылаясь на источники в Генпрокуратуре Украины. Джип Саакашвили был угнан 6 июля. За преступлением стоит группировка под руководством вора в законе Сергея Глонти, известного как Гуга. Отмечается также, что Гуга находится в киевском СИЗО и ожидает решения об экстрадиции. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР приглашает семьи, предпочитающие активный отдых, в 3-дневный лагерь. В указанных семьях должны быть дети в возрасте от 6 до 13 лет. В лагере будут проводиться различные творческие и спортивные конкурсы. Лагерь будет организован с 29 по 31 июля в селе Патарас Киранского района. Заявки принимаются до 20 июля. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире после отпуска 15 августа. До свидания.